Глава 4. Моргая, я открыла глаза и ощутила прохладные капли, катящиеся по моему лицу. Влажная ткань лежала на лбу, и капли скатывались с нее. Я с трудом повернула голову и увидела Итана, сидящего рядом. «Мог бы выжать повязку и посильнее», — пробормотала я. «Я мог бы и положить тебе в рот шоколадное печенье, например», — последовал невозмутимый ответ. «Как тебе больше нравится?» «Лучше сделай бутерброд из сыра с ветчиной», — вздохнула я. Есть хотелось ужасно. «Нам принесут ужин», — Итан кивнул на дверь. «Но сначала я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Он чуть улыбнулся. «Ты спасла меня, знаешь ли. Спасибо тебе». «Всегда пожалуйста», — пробормотала я. «Заходите еще». Если честно, со мной было отнюдь не все в порядке. Я ощущала слабость, и голова ныла. Ладонь, которой я схватилась за ладонь Итана, казалась неповоротливой и чугунной. Но все это было неважно. Итан был цел. Он был жив. «Это не меня прошивало молниями у алтаря», — произнесла я с трудом, едва ворочая языком. «Как ты?» «Нормально», — последовал сухой ответ. «И это все?» Я приподнялась и тут же поморщилась. От резкого движения заболела голова. «Нормально?» «Во мне кровь темного магистра», — просто сказал Итан. «Очевидно, что я и алтарь магистрата плохо сочетаемся, раз алтарь повел себя так непредсказуемо. Но ты неосознанно погасила всплеск магии и перенаправила потоки обратно. Сейчас все в порядке». «Всегда знала, что я управляю потоками магии лучше всех», — вздохнула я и спохватилась. «Кстати, как тебе удается каждый раз просыпаться раньше меня? Почему я не сижу у твоей постели и трепетно не вытираю тебе пот со лба кружевным платочком?» Итан с невозмутимым видом пожал плечами. «Самодисциплина. Требуется каждому магу, кстати». «Ты меня почему-то ей не учишь, хотя я будущий маг». «Ты нужна мне не для того, чтобы сидеть в сосредоточении», — отмахнулся Итан, легким движением убирая ткань с моего лба. «Еще успеешь». Итан встал, и я, наконец, заметила, что он был полностью одет и, как всегда, идеально гладко выбрит. И выглядел, в общем, не так плохо. Вот только под глазами залегли круги, а рука с печатью была перевязана чуть ли не до локтя. «Ты тоже видел сон?» — спросила я. «Твой отец, оказывается, был учеником архимагистра, любимым учеником». Итан не шевельнулся. «Возможно, даже кем-то вроде сына», — нерешительно добавила я. «А потом Алексис Волнар предал его и стал темным магистром». Итан по-прежнему не произнес ни слова. «Может, Вендрик поэтому стремится дать тебе шанс?» — тихо спросила я. «Потому что видел в тебе прежнего Алексиса, который мог пойти по другому пути». Если так, он выбрал забавный способ это показать. Вновь наступило молчание. «Но он пытался тебя спасти там, у алтаря», — негромко добавила я. «Архимагистр воззвал к магистрам. Он просил. Пусть даже никто и не смог помочь». Итан лишь пожал плечами. «Мне очень жаль», — произнесла я. «Но теперь мы знаем еще один кусочек правды, кусочек прошлого». «Да». Губы Итана сжались, и он посмотрел на забинтованную руку. «Но это мало что меняет. Если бы Вендрик действительно перенес на меня свою любовь к своему ученику Алексису Волнару, он бы не поставил мне вот это. Печать лояльности на запястье». «Архимагистр боится тебя», — тихо сказала я. «Ты все-таки сын темного магистра. И поэтому он хочет держать любимую зверушку на поводке». Я вздохнула. Ответить мне было нечего. Я протянула руку, и Итан взял ее. «Мне очень жаль», — почти шепотом сказала я. «Но я ужасно рада, что ты жив». Итан несколько секунд смотрел на меня, а потом неожиданно поднес мою руку к губам и медленно, осторожно ее поцеловал. Его пальцы не тряслись, и лицо было спокойным. Но только сейчас я ощутила, какое огромное напряжение он испытывал, пока я не пришла в себя. «Я дорога тебе», — тихо сказала я. «И даже слишком», — Итан с иронией улыбнулся. «Порой мне кажется, что я стараюсь отгородиться от этого чувства изо всех сил. Иначе я не стал бы сухо обсуждать с тобой видение из прошлого, а сразу бы сделал вот это». Он наклонился к моим губам, и я сама не заметила, как обвела его руку за шею, когда мягкие, живые, горячие губы коснулись моих, и я приоткрыла рот, углубляя поцелуй. Время остановилось. Я сама не знала, закрыты ли мои глаза, открыты ли. Остались только ощущения, только прохладный затылок и непослушные волосы, только пальцы Итана на моей груди, только... Я невольно застонала ему в губы от слишком смелой ласки, и Итан отстранился, прерывая поцелуй. «Как-то ты не в том месте пытаешься запастись магией», — задыхаясь, произнесла я. «Вообще-то я просто хотел поцеловать тебя», — невозмутимо ответил Итан. «И даже, возможно, раздеть и запереть дверь». Я поперхнулась. «Нет, чтобы накормить», — возмущенно сказала я первое, что пришло в голову. И запоздало поняла, что против «раздеть» я особенно не возражала. «Я что, готова стать его любовницей? Серьезно?» Я не знала. Спасать жизнь Итану я точно была готова, а вот постель... Тело весьма определенно шептало, что да, а голова в такие моменты вообще отказывалась думать. Но подумать стоило, не так ли? Стоило вспомнить хотя бы о Ренате и ее притязаниях. Итан выпрямился и кивнул мне. «Еда сейчас будет», — пообещал он. «Поешь. Я пока поговорю с целителями». «Эй, а приятного аппетита!» — окликнула я. «А повязать салфетку на шею слабой и беспомощной пациентки?» «И снять тебе все, кроме салфетки, в порыве благодарности?» Итан поднял бровь. «Пожалуй, я все же буду держать себя в руках. Тем более...» Он кивнул на дверь, что в любой момент можно ждать гостей. Итан вышел. Скрипнула дверь, и послышались приглушенные голоса. Я обвела взглядом двухместную палату, мимоходом отметив, что две узкие кровати стояли близко друг к другу. Неудивительно, что нам приснился совместный сон. Запястье покалывало, но не болело. Кажется, Итан принял на себя основной удар магии. А вот кожа на груди, сначала она ныла, как после солнечного ожога, но после прикосновений Итана все болевые ощущения исчезли. Удивительно. Я расстегнула мантию, отодвинула нагретый медальон и ощупала покрасневшее место. Кажется, артефакт в очередной раз спас меня, когда я бросилась на помощь Итану. Надежная защита в любых переделках. Тут Итан прав. Вот только, увы, попадаю я в эти переделки как раз из-за Итана. Тем временем молодая женщина в форме прислужницы бесшумно принесла поднос с едой, поклонилась и вышла. Я вздохнула, пододвинула к себе поднос и взялась за ужин. Тушеная капуста оказалась весьма хороша, как и гренки с куриной отбивной. Я допила остывший чай и дохрустывала яблоком на десерт, как дверь снова открылась. На этот раз Итан появился не один. Рядом с ним вышагивал магистр Айвор. Выглядел он нахмуренным, но ободряюще улыбнулся мне. «Что-то случилось?» — быстро спросила я. «Все хорошо», — покачал головой Айвор, «по крайней мере, насколько может быть». Он присел на стул рядом с моей кроватью. «Мы должны быть тебе благодарны», — мягко произнес он. Ты спасла Итана, приняв часть удара на себя. Удивительно, как ты осталась жива, ведь у тебя даже нет магии. Так получилось, пожала плечами я. Айвор серьезно покачал головой. Это действительно чудо. Но благодаря тебе Итан жив, и он стал полноправным магистром. Спасибо тебе. Я бросила вопросительный взгляд на Итана. Тот с невозмутимым видом развел руками. Все хором сходятся, что без тебя я бы уже лежал бездыханным в зале прощаний. Могу испечь праздничный торт, если ты настаиваешь». «Как-то маловато для спасения жизни», — хмыкнула я. «Разве что выведешь свою благодарность на шоколадной глазури? И то не знаю, хватит ли». Магистр Айвар кашлянул. «Думаю, с этим вы разберетесь без меня. Я бы хотел поговорить о вещах более серьезных». Итан пожал плечами. «Приступай». Айвар помолчал. «Другие члены магистрата хором требуют, чтобы тайный алтарь темного магистра был передан под наш контроль. Итан, они не отстанут. Я настоятельно советую тебе подумать на эту тему». Итан вновь пожал плечами. Айвар вздохнул. «Я не стою над тобой с ножом у горла, и архимагистр тоже этого делать не будет. Печать лояльности, — он указал на перебинтованную руку Итана, — тоже тебя не заставит. Я знаю о твоем упрямстве, но я также знаю, что эта тема не заглохнет». Айвар пристально и серьезно взглянул на своего ученика. «Твой отказ отдать алтарь рано или поздно приведет к беде. И для тебя, и для твоих друзей. Союзников ты точно не обретешь, а тень от твоего упрямства падет на архимагистра и его дочь. Магистры начнут упрекать их и перекладывать часть вины на них, раз уж они тебе покровительствуют. Ни Вендрику, ни Ренате это не понравится». Выражение лица Итана не изменилось. «Это все, что вы хотели мне сказать?» Его тон ясно говорил, что аудиенция окончена. Магистр Айвар встал. «Нет», — спокойно сказал он. «Я все еще твой учитель, и теперь, когда ты стал магистром, я готов обучить тебя магии, доступной только членам магистрата. Некоторые уроки будут приватными. На остальные ты можешь брать Эву, если захочешь. Собственно, это вторая вещь, которую я хотел тебе сказать». Он бросил короткий взгляд на меня. «Впрочем, есть и третья». «Какая?» — спросила я. — Ты, Эва, и твой медальон. Я невольно схватилась за цепочку артефакта. — Я понимаю, почему Итан не выдал тебе свободу, — произнес магистр Айвар. — Пока вы связаны, тебя охраняет один из самых могущественных артефактов во всем Эвинаре, который только доступен женщине. — У мужчин таких артефактов нет? — с любопытством спросила я. Айвар с серьезным видом покачал головой. «Нет. И даже не у всех жен и дочерей магистров есть подобные средства сберечь свою жизнь. Тебе будут завидовать, Эва». «Было бы чему завидовать», — вздохнула я. «Да и зачем завидовать бесправной невольнице без магии?» «В том-то и дело, что твою магию можно разблокировать», — с нажимом произнес магистр. «Итан, ты должен ей помочь. Я видел, что с тобой было у алтаря. Если бы Эва не взяла тебя за руку и не отвела часть выплеска, ты был бы мертв, даже не сомневайся». Лицо Итана ничего не выражало. «Я знаю». «Тогда что тебя останавливает?» «Я уже пытался вернуть Эве магию», — устало сказал Итан. «Как ты прекрасно знаешь, у меня не получилось». «Тогда попытайся иначе». Айвар повысил голос. «Итан, мир не вращается вокруг твоей магии. У тебя есть люди, которые от тебя зависят и которым нужна помощь. Вынь голову из задницы и подумай не только о себе». Я поперхнулась. Даже Итан выглядел несколько ошарашенным. Но его лицо тут же закаменело. «Хорошо бы и ты подумал не только о себе», — сквозь зубы произнес он. «О Салазаре, например. Раз он не твой подопечный, тебе плевать?» Айвар вздохнул. «Мне не плевать, Итан. Но решение Вендрика не отменить никому. И большинство магистров с ним согласны. Никто не уморит твоего друга голодом. Но пока Салазар не примет печать лояльности, он останется внизу». В протяженном молчании двое магистров глядели друг на друга. Айвар отвел взгляд первым. «Я пойду», — произнес он. «Скорейшего выздоровления вам обоим. Эва, если тебе что-нибудь понадобится, мы с Сифрисой всегда готовы тебя выслушать». «Как только захочу предать Итана, обязательно приду», — вздохнула я. Магистр Айвар не улыбнулся. «Просто помни об этом». Дверь за магистром закрылась, и мы остались одни. Наступило молчание. «Так что теперь?» — спросила я. «Будем печь торты и отмечать твое посвящение в ряды избранных?» «Нет», — Итан начал стягивать повязку с руки. «Мы идем вызволять Салазара». У меня отвисла челюсть. «Вот это поворот!» «Но Салазар заперт в карцере?» «Заперт, без еды и в мерзких условиях», — подчеркнул Итан ледяным тоном. «И мы понятия не имеем, что там происходит. Я отправляюсь за ним». «Думаешь, тебя вот так к нему и пустят?» «Я ничего не думаю», — пожал плечами Итан. «Я иду. Как только наступит ночь, чтобы не поднимать лишнего шума. И ты отправляешься со мной». Всю жизнь мечтала в очередной раз рискнуть жизнью. Чуть не вырвалась у меня. Но потом я вспомнила себя в карцере. Представила там Салазара, одного, без еды, брошенного в ожидании рабской печати либо смерти. Салазара, изгибающегося с криком боли после магического удара в позвоночник. «Значит, идем вызволять Салазара», — согласилась я. «Куда ты, туда и я. Но план-то у тебя есть?» «Ни малейшего». Я уставилась на Итана. «Так», — произнесла я, — «может, тебе все-таки полежать в лазарете хотя бы еще часик-другой? Лезть в вотчину магов-беспредельщиков без малейшего понятия, что ты будешь там делать, это не лучший план. Не будешь же ты давать им всем по голове?» «Как вариант», — очень спокойно сказал Итан. Я моргнула. «Нет, мы серьезно идем на это?» «А твоя печать лояльности? Ты же можешь лишиться магии, если атакуешь кого-то из членов магистрата. Итан, ты уверен, что нет лучшего пути?» «Я вытащу Салазара», — с расстановкой произнес Итан. «Я не желаю, чтобы моего друга мучили в карцере. Или ты полагаешь, что я должен спросить разрешение архимагистра?» Я вздохнула. Я знала, что скажет архимагистр. Вендрик не выпустит Салазара на волю без печати лояльности, а Итан не оставит друга в темноте. Не сможет. Он просто так устроен, что нет. Я встала, оправляю одежду. «Мне нужно привести себя в порядок», — решительно сказала я. «А что касается твоего плана вызволить Салазара...» «Да». Голос Итана был ровным и безразличным, но я знала, что он ждет моего ответа. Ждет, возможно, куда сильнее, чем хочет показать. «Ты понимаешь, что амулет не защитит меня от всего?» — безнадежно спросила я. «Если тюремщик захочет потискать меня за что-нибудь, вряд ли его испепелит молнией с неба. Я этим займусь». Я с подозрением посмотрела на Итана. «Чем именно? Молнией с неба или тисканьем? Отчего бы тебе хотелось?» «И вот так всегда». Я укоризненно посмотрела на Итана. Итан ответил мне невозмутимым взглядом. «Я отправляюсь с тобой», — наконец сказала я. «Но помяни мое слово, хорошо, это не кончится. В лучшем случае нам придется разделить карцер на троих». Итан приложил пакет со льдом к покрасневшей кисти. «Салазар оценил бы твой пессимизм. Душ за дверью. Свежую одежду уже доставили. Что касается торта и прочей вкусной еды, да, не без надежды осведомилась я». Наши взгляды встретились, и чуть ли не впервые я увидела в глазах Итана чувство, весьма отличное от его обычного спокойствия. Боль. Боль и чувство вины. «Свиные ребрышки будем грызть, когда вытащим Салазара», — негромко сказал Итан. «Просто представь, каково ему». Я молча кивнула и направилась в душ. Лифт опустился в темноту и холод. Я невольно закуталась в плащ плотнее. Даже дежурные лампы не горели в коридоре. Нахмурившись, я повернулась к Итану, но тот не спешил зажигать жезл. «Почему так темно?» «Магистры экономят магию всякий раз, когда считается, что Эвинар в опасности. У них инструкция на этот счет. «Разве Эвинар сейчас в опасности?» «Наследник темного магистра нашел тайный алтарь своего отца. Угрозами привязал к магии алтаря своего наставника и дочь архимагистра, А потом пробрался в магистрат и получил знак магистра, небрежно произнес Итан. Подумай головой. Да, будь я магистром, обязательно занесла бы в инструкцию что-нибудь подобное. Вряд ли мне хватило бы фантазии именно на такой поворот событий. Но сам Итан Волнар определенно бы занял целый пункт. А то и несколько параграфов. «Ты теперь магистр», – прошептала я в темноте. «Никак не могу к этому привыкнуть». «А придется». Знакомая рука легко потолкнула меня в спину. «Вперед и держись за мной». «Я тебя не ви...» – начала я, но Итан уже ушел вперед. Вздохнув, я на ощупь двинулась за ним. И почти тотчас же услышала сопение из отнорка, уходящего вправо. «Да не знаю я, как он отпирается без ключа!» Послышался недовольный шепот. «И в какой он камере тоже не знаю!» «И что мы, спрашивается, будем делать?» Я замерла. Шаги Итана, идущего впереди, тоже затихли. В последнюю секунду Итан скользнул ко мне и обхватил за плечи. Я ощутила легкую нотку горького аромата, смешанную с собственным запахом Итана, и на миг застыла в его ладонях. Плевать на темноту, опасность и чужой шепот, просто замереть вот так на несколько секунд. И тут раздался шум падения. «Тами! Что, тут выступ? Они специально их понаставили, чтобы я натыкалась на них носом, я знаю!» «Да тихо ты!» «Худшая команда по спасению», — пробормотал Итан себе под нос. «Придется спасать их самих». «Эй, они будут не очень-то благодарны», — попыталась я его остановить, но Итан уже выпустил меня из рук и, судя по шелесту мантии, двинулся прямиком в боковой коридор. Вздохнув, я последовала за ним. Прямо в центр разгорающейся ссоры.